Здесь считаем также следующее. Посылал Мазепа из Борзны ко двору царского величества в Глухов с письмами канцеляриста войскового Болбота, по которого оттуда возвращение объявил нам всем, будто один из министров царского величества, а другие из канцелярии, истинные его приятели, через Болбота перестерегали его Мазепу, чтоб до двора царского величества не ехал, но паче своей и целого народа малороссийского целости всякую усмотрел охорону, понеже в таком состоянии, не надеясь в Украине никакого постоянства, царское величество намерен и о гетмане, и о всем народе вещь некакую противную устроить, что потом и универсалами своими велел перед народом оголосить. Но солгал. Когда в 1714 году шведский король из Турции через Молдавию по Померании ехал, а я последую ему до Букарешт, нашел там канцеляриста Болбота, готовящегося в монастырь, с которым, через два дни там конверсуя, воспомянул и о том пристережении, Болбот объявил мне, что Мазепа, посылая его в Глухов, приказывал ему доведаться, как о нем разумеют. Но он ничего ни от кого противного о нем не слышал. Напротив, князь Григорий Федорович Долгорукий советовал ему Мазепе, чтоб ничего не опасался, как наискорее ехал ко двору, представляя и душу, и совесть свою в заклад в том, что царь ни единого сомнения о его верности не имеет и не слушает никого, если кто о нем плутает. Между тем Меньшиков ехал в Борзну для свидания с гетманом. Но на дороге встретил его полковник Анненков, и по отправлении от гетмана извычайного комплимента сказал, что Мазепа из Борзны поехал в Батурин. Меньшиков туда, не от гетмана. Поехал наскоро в Короб, но тут Меньшикова поразило то, что встретил его один великороссийский полк Анненкова, а все сердюки и батуринские жители перебрались в замок и засели в нем. Мост был разведен, по стенам стояли вооруженные люди в строю с знаменами и пушками. Меньшиков послал к ним полковника Анненкова спросить, для чего поступают по-неприятельски. Анненкова в замок не пустили и дали ответ со стены, что поступают по указу. Меньшиков сейчас же поехал в Короб, думая застать там, наконец, гетмана и получить от него объяснение. Но, отъехав полторы мили от Батурина, узнал, что Мазепа уже за Десною. Меньшиков отправился к Десне и из Макошина 26 числа уведомил царя о своих разъездах за гетманом. И через сие злохитрое его поведение заистинно мы признаваем, что, конечно, он изменил и поехал до короля шведского, чему явно есть причина. И то, что племянник его Войнаровский, будучи при мне в 22-й день сего октября в самую полночь, без ведома и с нами не простясь к нему уехал, и с того времени уже ко мне ни о чем он, гетман, не отзывался. И так об нем инак рассуждать не извольте, только что совершенно изменил. И для того, за благо вашей милости советую, что при таком злом случае надлежит весьма здешний простой народ утвердить всякими обнадеживаниями через публичные универсалы, выписав все его гетманские к всему народу озлобления и тягости, и чтоб на его никакие прелести не склонялись, понеже когда он сие учинил, то не для одной своей особы, но и всей ради Украины, и без того не пройдет, чтоб каких не было от него здесь прелестных универсалов или тайных каких факций. При сём еще доношу, вашей милости, что в здешней старшине, кроме самых вышних, так уж и в подлом народе с нынешнего гетманского злого ученику никакого худа ни в ком не видать. Но токма ко мне изо всех здешних ближних мест съезжаются сотники и прочие полчане, и приносят на него в том нарекания, и многие просят меня со слезами, чтобы за них предстательствовать, и не допустить бы их до погибели, ежели какой от него гетмана будет над ними промысл, которых я всяким обнадеживанием увещеваю, а особливо вашим в Украину пришествием, из чего они, по-видимому, в великую приходят радость. Петр с главную армию сторожил на Десне, в местечке Погребках, движение неприятеля, когда 27-го числа получил письмо Меньшикова и ночью написал ему ответ. «Письмо ваше о нечаянном, никогда злом случае измены гетманской мы получили с великим удивлением. И ныне надлежит трудиться, как бы тому злу забежать, и дабы не допустить войску казацкому при Десне бывшему переправливаться за реку по прелести гетманской. Того ради пошли немедленно к тем местам, где они, несколько полков драгун, которые бы то им помешали, а полковникам и старшине вели сколько возможно ласково призывать, и говорить им, чтобы они тотчас ехали суды для обрания нового гетмана. А будь полковник Миргородский, где поблизости обретается, то прикажи его сыскав к нам прислать, обнадежа его милостью нашу, потому что он великий неприятель был Мазепе. Так уж и вы немедленно приезжайте». На другой день написан был манифест. «Объявляем верным нашим подданным малороссийского народа духовным и мирским, особливо войско запорожского генеральной старшине, полковникам, сотникам, атаманам Куриным и всему войску малороссийскому, стоящему по Десне и в иных местах против неприятеля. Известно нам, великому государю учинилось, что гетман Мазепа, забыв страх Божий, и свое крестное к нам целование изменил и переехал к неприятелю нашему королю шведскому, по договору с ним и Лещинским, от шведа, выбранным на королевство польское, дабы с общего согласия с ним малороссийскую землю поработить по-прежнему под владение польское и церкви Божией и святые монастыри отдать в унию, и понеже нам, яко государю и оборонителю малороссийского краю, надлежит отеческое попечение о вас иметь, дабы в то порабощение и разорение Малороссии, так уж и церквей Божиих, восквернение не отдать».